Ну что, написано? Мы слышим. Понятно. Может, вы сами лучше спеете? Я верю. Для этого и писалось, чтобы потом вы могли. Я надеюсь, что... Как у нас с письмами? Много ли пишут? Художественный самодеятельность отвечает на вопрос слушателей. Это Рюша. Его еще называют Андрей Решетин власти. Дюша в Ленинграде. Уверен. И все остальные тоже там. А все остальные, это аквариум на данный момент. Это значит, Рюша, Дюша, то есть Андрей Романов, Ваня Воропаев, альтист. В смысле, альтист, вот, типа вот скрипка, только другого цвета. Потом кто еще? Титушка. Да, ну, Гакель, понятно, на виолончели. Сева Гакель. Саша Титов на безладовом басу. По бедности басы лады пришлось продать. Бас остался безладовым. И Миша Васильев играет на всем, что ему под руку попадает. Как это, типа, стучит. Да. Кто есть еще? Петенька Трощенков, он на барабанах играет, когда барабаны есть. Когда нет, не играет. И Сашка Ляпин, опять, когда есть необходимость в электрической гитаре, он иногда ее включает так громко, что больше никого, кроме него, не слышно. Вот, в общем, аквариум. Вроде как... Славушка еще. Слава, как... Егоров. Он собирает музыкальные инструменты, которых в мире еще доселе не было. Ну, музыкальный мастер, а заодно еще сидит за пультом и как бы ручки двигает, чтобы было что-то слышно. Большой мастер обращения с эхом. Вот Гакель, я уже упомянул, Гакелюшка на виолончелюшке шпарит. Их нет, потому что тут только 3 микрофона. Но мы приедем в полном составе, так что... Не радуйтесь, мы приедем еще. Да не знаю, ну вот в следующем годике приедем. Что вам дает дружба с Андреем Николаевичем? Должна быть. Как музыка, не знаю, мне нравится. Но с мелодией, надо сказать, очень сложно работать. То есть у нас в нашей самодельной студии было гораздо лучше, пока ее не прикрыли. С мелодией сложнее. Так что делать? Мы козлы, потому что. Как вы относитесь к советскому музыкальному телевещанию? По-моему, такового нет. Это иллюзия. Ну, очень важно, они рассказывают, что они как бы подняты нам все время. Еще один. Ну вот, Рюш правильно замечает, что помимо того, что их нет, они еще нам постоянно подлянки какие-то устраивают, все время вертят то, что мы им не давали. То есть то, что у них есть гораздо лучше, они вертят гораздо хуже. Вставляют, не знаю, в рекламу там обуви. Аквариум, там что-то еще. Да, в рекламу передачи об обуви «Золото на голубом», там, например, идет. Нет, они в полный рост гуляют, ребята. Песня «Деревня» очень хорошо подошла для передачи «Сельский час». Это правда. Наверное, самый серьезный вопрос. Борис, действительно ли рок-н-ролл мертв? Да, а мы еще нет. И вы еще нет. Это же все гораздо более важно. Вы думали, мы такие добренькие? Бригада электриков конференц-зала, в котором проходит наш концерт, просит просто исполнить профессиональную песню «Электрический пес». Итак. И уже, наверное, пора попеть? А? Пора попеть, может быть, уже? Да пора попеть-то пора. А то что-то все разговариваем. Понимаете, профессиональные песни, конечно, это хорошо, но как в ответ на это